Тем временем Королевское общество скотоводов готовило свою ежегодную выставку. Строились павильоны, сооружались загоны для скота и птицы, сколачивались ларьки для продажи всякой всячины. На эту выставку съезжались крестьяне из самых отдаленных мест, но там выставлялись не только лошади и коровы, но и все, что имело хоть какое-то отношение к животным. Мэтьюс Мак решил, что пора сделать рекламу самому доктору Дулитлу. Он надел свой новый фрак и, ничего не сказав доктору, отправился к директору выставки. Директор его принял, и Мэтьюс тотчас же сел на своего любимого конька. Он битый час расхваливал доктора медицины Джона Дулитла, расписывал его открытия и не жалел красок. По правде говоря, он ничуть не преувеличивал. Таким образом, Мэтьюсу Магу удалось расшевелить директора выставки. Тот заинтересовался человеком, о котором рассказывают чудеса, и через 2 дня нанес визит Джону Дулитлу сам, лично. Для доктора это была немалая честь. Он с гордостью показал директору выставки свой цирк. Тот пришел в восторг от зверинца, где лев, леопард и слон чувствовали себя как дома. А перед двуглавым тенитолкаем директор выставки открыл рот от изумления и добрых 5 минут не мог его закрыть. «Не может быть», — шептал он, — «а я-то думал, что знаю о животных все». Но больше всего директору выставки понравилась конюшня, чистая и свежая, с окном, откуда открывался вид на зеленую лужайку. Сложная система рычагов позволяла лошадям самим открывать и закрывать окна. Для этого достаточно было нажать копытом на доску под кормушкой. Но главным новшеством в конюшне были хитроумные поилки. Когда лошади хотели пить, они нажимали головой на особого рода рычажок, и вода сама лилась из труб в ведро. «Как вам все это удалось сделать?» — спрашивал доктор и директор выставки. Джон Дулиттл смущенно молчал, но гость настаивал. «Неужели вы сами до всего этого додумались?» В конце концов, доктор Дулиттл решил сознаться. «Боюсь, что вы мне не поверите. Обычно мне никто не верит, но я уже давно к этому привык и не обижаюсь. Дело в том, что вот эти окна, которые можно открыть, ударив копытом по доске, придумали сами лошади, а я всего лишь изготовил механизм». «Но как же они вам об этом сказали?» — поразился директор выставки. «Я охотно верю, что лошади могут что-то придумать, они ведь умные животные. Но как они вам об этом сказали?» «Так я понимаю их язык», — ответил доктор. Директор выставки задумался. С одной стороны, этот толстяк не был похож на умалишенного. С другой стороны, только умалишенный мог утверждать, что понимает язык зверей. В конце концов, директор решил, что этого чудака необходимо пригласить на выставку. Если он сумасшедший, то все равно большого вреда не принесет. А если он в здравом уме, то польза может получиться большая и даже очень. Теперь каждый день с утра доктор отправлялся на выставку. Вместе с ним шли Оскалли, Хрюки, Кряки и Белая мышь. Крохотные белые мышки были совершенно неинтересны коровы, лошади, овцы, зато она с большим любопытством рассматривала устройство мышеловок, которые там предлагали торговцы. «Как работает эта мышеловка?» — спрашивала она у Джона Дулитла. Доктор терпеливо объяснял. Белая мышь удовлетворенно кивала головой и говорила: «Ну уж теперь-то я уверена, что мои дети в нее не попадутся. Я научу их, как утащить приманку и остаться целым и невредимым». Хрюке невозможно было оттянуть от витрин полных отборных овощей, огромных тыков, морковки, репы. «Господин доктор, купите мне семена этой тыквы», — клянчил он, — «и морковки тоже, я высажу их на грядках в Падлебе». Кряки с удовольствием гуляла среди загонов с домашней птицей. Она даже встретила там родственников и знакомых и подолгу болтала с ними, обмениваясь новостями. А у Скалли все дни пропадал на выставке собак. Там были овчарки Коли, охраняющие от волков стада овец, огромные лохматые сенбернары, спасающие людей в заснеженных горах, собаки-пожарные, выносящие детей из огня, и многие-многие другие. Оскаля расспрашивал их, слушал всяческие истории о собачьих приключениях и с каждым днем все больше гордился тем, что собака — друг человека. А Джону Дулитлу было интересно все. Он бродил среди коров, овец, домашней птицы, рассматривал плуги, бороны, жатки, сеялки, ножницы для стрижки овец. Одним словом, ничто не осталось без его внимания. Однажды он пошел в загон, где стояли лошади. Там были всякие лошади — вороны, гнеды, белые, скаковые лошади, рысаки, тяжеловозы и даже маленькие пони. Возле пони стоял мальчуган лет 5. Он сосал леденец и упрашивал отца. купи, купи мне пони!» Отец отвечал ему: «Будь благоразумным, Джонни, пони ни кошка, ни собака, нам его негде держать». Но мальчуган упрямо повторял: «Купи пони, он хорошенький. Если нельзя этого, то купи другого, поменьше, величиной с кошку». «Но таких маленьких пони не бывает», — терпеливо объяснял отец. «Почему не бывает?» — уже чуть не плакал мальчик. Доктору стало жалко мальчишку, и он сказал: «Бывают такие маленькие пони, бывают. Сейчас я расскажу тебе одну историю. Как-то много лет тому назад я путешествовал и попал в Бирму. Там я узнал, что в горах растет особый сорт риса. Если кормить этим рисом детенышей животных, то они почти не растут. Я набрал несколько мешков этого риса и взялся за опыты с пони. В конце концов, мне удалось получить маленькую лошадку, настолько маленькую, что она помещалась в шляпе. Это было очень умное, смышленное существо, но ужасно несчастное. Все хотели его погладить и приласкать, и едва не дотискали до смерти. А в один прекрасный день собака приняла пони за кролика, схватила его и бросилась бежать. Мне пришлось долго гнаться за ней, пока я не отнял мою крохотную лошадку. Даже ястребы и те пытались ухватить ее когтями и унести себе в гнездо. Вот тут-то я и понял, как же жестоко поступил с пони, сделав его таким маленьким. Будь он нормального роста, ни птицы, ни собаки не посмели бы на него напасть. В конце концов, я подарил своего карманного пони местному королю. Тот обожал всяческие диковинки». Мальчуган смотрел на доктора Дулитла и думал. Наконец он сказал: «Ладно, пусть пони будут своего роста». А Джон Дулитл пошел дальше. Отец мальчугана пробормотал ему вслед: «Барон Мюнхгаузен». Но он был неправ. Доктор рассказал мальчугану чистую правду. Директор выставки не прогадал, когда пригласил к себе Джона Дулитла. Доктор доказывал всем желающим, как просто и хорошо работают его поилки, продавал самые разнообразные лекарства для животных. Среди лекарств была и мазь для лошадей, придуманная Брауном. Правда, ветеринары презрительно поглядывали на доктора и чуть ли не открыто называли его мошенником. Но к доктору Дулитлу прямо на выставку потянулись больные звери. На глазах у всех доктор давал микстуры птицам, рвал больные зубы коровам, брал в лупки сломанные лапы и крылья, латал собак, телят и овец. И что самое удивительное, все животные выздоравливали. Пришлось ветеринарам смириться и прикусить свой язык, а самые умные из них не отходили от доктора ни на шаг, присматривались и учились лечить животных по-настоящему.